цепной отец и собачья печень. Поганки червивыми не бывают, новый микологический словарь. В один из летних дней в Заходском случилось чудо. Дух святости, неукротимый и мощный, сошел прямо с июньского неба на болгарского святого отца. Это и произошло за турнирной поляной, неподалеку от остатков старого финского фундамента, возле которого поселились болгари. Рядом с этим местом расположен глубокий бункер, на верхушке которого выросла здоровенная сосна, о которой еще пойдет речь в этой истории. Эту стоянку болгари объявили своей и назвали утехой. Болгарский святой отец, которого его товарищи сокращенно называли Свотиком, позиционировал себя как религиозный фанатик. Он ввел термин «святая Болгария» и потребовал, чтобы на верхушку сосны над бункером водрузили кусок железнодорожного рельса. С матом и криками, прокляв все на свете, особенно святого отца, болгари подняли рельс на дерево с помощью длинной веревки. Это было нужно за тем, чтобы святой отец мог по 3 дня на день забираться на сосну и трезвонить службу. После этого святой отец спускался на землю и начала проповедовать перед собравшимися о дьяволе и первородном грехе. Этим он удивлял нас до глубины души. Казалось бы, на что человеку верующему нести столько разговоров о дьяволе? Высокий, с бледным лицом и тонкими пальцами пианиста, святой отец поражал воображение искренней фанатичностью своих речей. За короткое время он добился того, что болгарская церковь стала известна на весь лес, а их колокол гремел от станции до самого полигона. Как-то раз, выпив литр спирта на троих с Богом Отцом и Богом Сыном, святой отец неожиданно перекинулся. Он перестал узнавать своих товарищей и весь отдался делу проповеди против засилия грибно-эльфийской мерзости и скверны. Но разум у него помутился, и грибные эльфы мерещились ему там, где их и в помине не было. Подобравшись к болгарину Деду, парню почти 2 метров ростом и весом за 100 кг, святой отец уверенно заявил: «Попался, строри, безбожник», и заехал Деду по роже кулаком. Аналогичный случай вышел с болгариным соколом, росту в котором не так уж и много. Подойдя к соколу вплотную, святой отец выставил палец и начал обличать: «Покайся, Джонни, дьявольское отродье». Видимо, в мое покаяние святой отец на самом деле не верил. От слов он тут же перешел к делу, ударом кулака разбив соколу губу. Поначалу никто не мог понять происходящего, но потом быстро разобрались. Это случилось, когда святой отец увидел подошедшего строри и начал ему плакаться. «Дед, брат, один ты меня понимаешь, эти безбожники...» Тут все стало ясно, непонятно было только одно, что делать со святым отцом. А болгарский пастор продолжал форсировать ситуацию. Костик Постпанк привез с собой в лес собаку, здоровенного кобеля московской сторожевой по кличке Маркел. Костик посадил его на цепь возле дерева, а сам пошел под навес, выпить водки и пострелять из привезенного им гарпунного ружья. Святой отец, увидав собаку, пришел в лютое неистовство. «Покайся, шерстью покрытой отродье сатаны!» — возопил он, приближаясь к сидящему на цепи Маркелу. «Покайся, тебе говорю!» Маркел пьяных людей, как остальных двуногих, охуенно недолюбливал, поэтому принялся беситься, хрипеть и рваться с цепи. Но святого отца это не испугало, наоборот, подействовало, будто плащ Матадора на быка. «Угрожаешь мне?» — заорал он. «Молись, нехрись, своему собачьему богу! Сейчас я вырву у тебя печень!» Его попробовали отговорить, но святого отца это только раззадорило. «Кого спасаете?» – взвыл он. «За кого заступаетесь? Не бойтесь, бой будет честным». С этими словами святой отец встал на четвереньки и бросился вперед. Все, кто это видел, замерли, разинув рот, не в силах поверить собственным глазам. Маркел один раз уже сорвался с цепи, память об этом случае еще не успела выветриться. Неизвестно, что разозлило Маркела в тот раз, но он бесился на цепи, пока одно из звеньев не лопнуло. Собравшиеся тут же бросились к окрестным деревьям и расселись там, словно птицы по ветвям. Через несколько секунд на поляне остался только Маклауд, который замешкался и не успел убежать. На него-то и бросился Маркел, озверевший от долгого сидения на цепи. Но сделал он это зря. Вместо того, чтобы попробовать скрыться, Маклауд подхватил с земли алебарду и с размаху съездил ее Маркелу поперек его оскальной рожи. Удар был так хорош, что Маркел покатился по земле, а когда поднялся, убежал и некоторое время не показывался из лесу. Но одно дело – перетянуть московскую сторожевую алебардой, и совсем другое – напасть на нее без оружия, стоя на четвереньках. Такое никому из присутствующих в голову не могло прийти. Даже Маклауд, хоть и он и упрекал нас за проявленную перед лицом неразумного животного трусость, вряд ли бы на это отважился. Но на это отважился болгарский святой отец. Бросившись вперед, он обхватил Маркела руками поперек туловища, а зубами впился ему в правую переднюю лапу. Маркел навалился на святого отца сверху, немилосердно кусая его за загривок, но увяз зубами в ватнике и упустил свой шанс. Святой отец вовсе не шутил. Его зубы прокусили шкуру и глубоко впились в собачью плоть. Шокированный таким поведением высшей из известных ему форм жизни, Маркел не на шутку перепугался. Он завизжал, забился на цепи, а потом поднатужился и оборвал ее в том месте, где она крепится к ошейнику. Стряхнув с себя святого отца, Маркел бросился бежать, припадая на прокушенную переднюю лапу и подвывая. Все с ужасом следили за его бегством, но потом увидели, бояться следует вовсе не убегающего Маркела, потому что святой отец подобрал с земли топор и двинулся к костру рваной походкой с боящего автомата. Взгляд у него был такой, что Соколов сразу все понял. «Аврал!» — закричал он. «Отче!» — перекинулся. Совокупными усилиями удалось отнять у болгарского пастора топор и связать его остатками Маркеловой цепи. Святой отец бесновался на цепи, пуская слюну и рыча, когда появился Костик постпанк с хромающим Маркелом и взведенным гарпунным ружьем. «Кто из вас тронул моего пса?» — с порога начал он. «Пиздец всем, кто обидел мою собаку!» В ответ на это Гаврила Болгарин показал на святого отца. «Вот», — информировал он Костика, — «вот кто это сделал». «Чем это он его?» — спросил Костик, разглядывая лапу Маркела. «Ножом?» «Зубами», — ответил Гаврила, а затем вкратце обрисовал перед Костиком кровавую картину развернувшихся на поляне событий. «Не веришь? Посмотри повнимательней». Костик подошел к святому отцу и вгляделся. В наступающих июньских сумерках было видно, что вся пасть, а иначе не скажешь, у святого отца перемазана в крови, а на подбородке налипли клочья собачьей шерсти. «Охуеть!» — тихо сказал Костик. — Первый раз такое вижу. — Забирай свою собаку и иди, — строго сказал Сокол, — пока мы нашего отча на нее не спустили. Спустилась ночь, раскинув над утехой яркий купол далеких звезд. Теплый ветер нес с озера запах ряски и тростников, вокруг освещенного костром пространства столпились деревья. Но покоя не было этой ночью ни в утехе, ни возле нее. Стоял неумолчный крик, раздирающий уши. Это бесновался связанной цепью болгарский святой отец. Он бился в цепях, словно Бартлетт Грин, в плену у епископа Боннера, и выл. «Джонни, козлина, уже спишь? Я выгрызу тебе печень!» Иногда он затихал и некоторое время лежал спокойно, а потом начинал звать тихим, нежным голосом, полным едва сдерживаемых слез. «Я пианист, развяжите мне руки! Ослабьте цепи, я ведь пианист! Боря, иди сюда!» Борис поверил святому отцу и подошел ближе. «Наклонись, я тебе что-то скажу!» – прошептал отче угасающим голосом. «Не хочу, чтобы услышали эти!» Боря склонился и едва не лишился уха. Отче изогнул шею и ударил челюстями, промахнувшись не более чем на сантиметр. Разъяренный своей неудачей, он снова принялся биться в цепях и выть. «Джонни, козлина, ты не спи! Слышишь, козлины, я выгрызу у тебя печень!» Затих святой отец только под утро. Его глаза широко открылись, из них потекли слезы, и святой отец внезапно глубоко уснул. Тогда Сокол снял со святого отца цепи, отнес его в лес и там устроил дремать на пеньке. Взяв литр спирта, он принялся караулить сон отчи. К утру мы думали, что Сокола самого придется посадить на цепь, до такой степени он накараулился. А святого отца с тех пор стали звать не иначе, как цепной отец. Сокращенно это будет цепнотик. Другой подобный случай вышел в утехе с другом Гуталина Ильей, получившим из-за этого прозвище лейтенант. Гуталин играл с Ильей в одной баскетбольной команде и решил по случаю вывести его в лес, чтобы познакомить с братьями. Но для того, чтобы поехать в Заходск, Илье пришлось закосить военную кафедру у себя в институте. Он немало беспокоился по этому поводу, пока они на пару с Гуталином не распили 2 литра разведенного до 70 градусов спирта. Тогда волнение Ильи трансформировалось, неожиданно превратившись в настойчивый бред угрожающего характера. Забравшись среди ночи в палатку к Гуталину, который лежал еле живой, так как выпитое не пошло ему на пользу, Илья принялся бешено его тормошить. «Саша, вставай! Саша, вставай!» «Что?» Бесцветным голосом спросил Гуталин, который не смог бы встать, даже если бы очень этого захотел. «Что случилось?» «Мы находимся в зоне радиационного, химического и бактериологического заражения», — скороговоркой выпалил Илья. «Надо срочно отсюда валить. Собирай вещи». «Ебанись ты», — вяло отозвался Гуталин, который только и мог, что через каждые 15 минут высовываться с палатки и блевать. «Попить мне принеси». «Все заражено», — заорал Илья в ответ так, что Гуталин даже зажмурился. «Здесь пить ничего нельзя». После этого Илья уселся на пятки и принялся бормотать, раскачиваясь, обхватив голову руками. «Я лейтенант.